Конечная цель искусства. Я знаю Франсуа Б. очень давно, и, следовательно, могу подтвердить, как обычно принято говорить в таких случаях, он пережил много разных периодов. Одно время он писал акварельные миниатюры в очень маленьких блокнотах, которые никому не показывал. А это, как нетрудно догадаться, не способствовало его известности. Затем наступил довольно длительный период увлечения чем-то вроде кубизма, иногда с грандиозными озарениями, и, если очень вежливо попросить, он даже мог что-нибудь показать. Однако стоило вам по неловкости высказать восхищение, он тут же прекращал показывать что бы то ни было, потому что уже в то время не доверял комплиментам и пространным рассуждениям, если они касались искусства или художников. Дело в том, что Франсуа Б. никогда не был точно уверен, хотя всю жизнь посвящает этому большую часть времени, что он хочет заниматься живописью. В основном ему нравится, как он всегда говорил, намазывать краску на мастихин. Дюбюфе в период написания книги, каталоги и последующие записи часто говорил о подобном типе одержимости. Примечание. Жан Дюбюфе, 1901-1985 годы жизни, французский художник и скульптор, основатель художественной концепции «Art Brut» — «Грубое искусство». Конец примечания. Затем наступил длительный период символизма, во время которого Б. писал только хижины, деревенские домики, что-то вроде беседок в заброшенных садах или на невозделанных полях. Иногда он давал понять, и мы как будто смутно его понимали, что для него эти хижины являются символом идеального убежища, где можно спокойно поразмышлять, вдали от бурлящего мира, обо всем на свете, например, о своем художественном призвании. По окончании очередного периода, позднее, уже в Вексене, где по утрам он только копался в огороде, а после обеда озадаченно смотрел через окно своей мастерской в мастерскую дома напротив, где суетился его сосед, знаменитый художник, жаждущий оставить потомкам драгоценное наследие, который, несмотря на преклонный возраст, сутками напролет работал, выбиваясь из сил, пока однажды ночью в мастерской не случился пожар, и все его полотна сгорели. Сам Б., надо сказать, немного разочарованный, некоторое время пребывал в меланхолии и часто ходил наблюдать, с большим сочувствием, как он выразился, наблюдать за утками, которые плескались в пруду неподалеку, а потом вдруг решил заняться почти научным изучением возможностей цветового спектра. Плодами этого опыта стали зачастую захватывающие абстрактные композиции, хотя иногда, по его словам, совершенно неудачные. Вскоре после этого им заинтересовались коллекционеры и купили несколько его картин. Б. довольно быстро отвадил их и стал посещать больницу для стариков, утративших умственные способности, где с одной стороны проводил время, сочувствуя пациентам, а с другой стороны создавая внушительную серию фотографических портретов, на мой взгляд, просто поразительных. Затем наступил знаменитый период улицы Тексель в Париже, где в течение целых 2 лет он в мастерской своего друга-художника каждый день писал на одном и том же холсте, вечером стирал созданное за день, а утром начинал снова. Один друг-американец, философ по профессии, наблюдал за ним в течение 1,5 лет, не смея вмешаться, а потом отважился наконец заметить: «Знаешь, ты не прав, иногда у тебя очень хорошо получается». Как будто все дело в этом, но, увы, американцы, даже философы, весьма прагматичны. Одно время Б. совсем перестал писать и проводил время, весело болтая по телефону с малознакомыми людьми. Однако на протяжении всех этих лет в различные периоды одно оставалось неоспоримым. Б. никогда не прекращал рисовать, просто не мог. И я не единственный, кто считает его замечательным рисовальщиком. Единственная проблема с рисунком в том, что для него он слишком прост и очевиден, и что, по его собственному признанию, ему нужно совсем другое. Что именно? Это вопрос, довольно запутанный, если не сказать метафизический. Вопрос, на который он не только не готов, но и совсем не уверен, что хочет получить ответ. Между тем, однако, он поселился в Британии и выстроил мастерскую на берегу моря, где ежедневно создает совершенно необычные цветные геометрические сочетания, при виде которых поднимается настроение. Я частенько прихожу туда после обеда посплетничать, расслабиться за беседой и проникнуться этим настенным калейдоскопом, который, должен сказать, приводит меня в совершенный восторг. Попивая превосходный чай «Русский вкус», мы, конечно же, без конца обсуждаем коренной вопрос конечной цели искусства и творчества, и как двое друзей из басни «Чань», которые покатываются со смеху, потому что случайно встретились осенним днем на горной дороге, мы часто хохочем без удержу. Но однажды ответ на вопрос явился без спросу. Некая старушка-бретонка, которая часто ходит по дороге мимо мастерской, остановилась, чтобы поболтать с нами о пустяках. Своим наметанным глазом она безошибочно определила в нас знатоков этого дела, чем мы всегда и гордились. Но как раз в тот момент яркое солнце осветило картины на стене мастерской. Она, конечно, заметила их и спросила: «А это для чего?» Б тут же ответил: «Для красоты». «А, ну надо же», — сказала старушка. «Ладно, господа, до свидания, приятно повеселиться». С того самого дня, а случилось это не так давно, мы порешили, что старая бретонка права, и мы должны продолжать приятно веселиться, как и раньше, только не задаваясь больше вопросами. Я, заполняя блокнот трагикомическими заметками, а Б, старательно создавая свои хроматические гаммы, с каждым разом все более точные и изысканные. Недавно, когда я снова зашел в мастерскую, то был потрясен и подумал, что в случае с моим другом игра действительно стоила свеч.